Мирон очень рассчитывал на то, что Василий сам заведет разговор о лекарствах, которые нельзя давать Наташе. Ведь он ясно дал понять, что все разговоры, ведущиеся в комнате девушки, прослушиваются. Но Василий не появлялся, и Мирона к себе не вызывал. На следующее утро Мирон едва смог дождаться, когда можно будет идти к Наташе. Поняла ли она его? А если поняла, то сумела ли сделать все, что нужно? А даже если и сумела, то будет ли от этого толк? Надо выбираться отсюда, спасать свою шкуру, пока не поздно. И на Наташу вся надежда. Потому что Наташу, может быть, все-таки кто-то ищет, а его, Мирона, никто искать не будет. Отец знает, где он, и если что-то пойдет не так, волну поднимать не станет. Василий же предупредил. Сегодня Наташа выглядела еще хуже. И без того бледная, ее личико стало совсем прозрачным. На нем, казалось, жили одни глаза. Но они жили. Они светились каким-то невероятным серо-голубым светом. И это обрадовало Мирона. «Почему такой усталый вид?» — осведомился он, усаживаясь рядом с ней за компьютер. «Плохо спала?» «Совсем не спала», — ответила она. «Я всю ночь тренировалась, как ты велел». «Всю ночь?» — недоверчиво переспросил Мирон. «Ты всю ночь училась печатать?» «Конечно. У меня пальцы непослушные, непривычные. Их надо разрабатывать. Зато я набрала целых 10 страниц из твоей книжки. Только ты мне не показал, как формулы делать. Там же специальные знаки нужны». «Ну-ка, проверим, что ты напечатала. Показывай свой труд». Наташа, быстро щелкая мышью, вывела на экран текст. Это действительно был раздел из книги по математике. Тут же, не говоря ни слова, она открыла другое окно, и Мирон увидел совсем другой текст. «Старшая сестра Ирина. Адрес, телефон. Очень добрая, очень обязательная. Сделает все, что нужно. Николаев Александр Иванович, друг нашего отца. Адрес не знаю. Он очень хорошо к нам относится. Все 6 лет навещал нас в больнице, занимался со мной химией, физикой и математикой. Я думаю, он поможет, если узнает про меня. Михаил Александрович, врач в нашей больнице, специалист по восстановлению памяти у детей после черепно-мозговых травм. Он был со мной, когда меня похитили. Фамилию, к сожалению, не знаю. Красивый, высокий брюнет. С МА я советовалась насчет того, как мне получить аттестат о среднем образовании. Если ему это напомнить, он обязательно поймет, что речь идет обо мне. Правда, я не знаю, жив ли он. Когда меня увозили из больницы, с ним что-то сделали. Недавно в нашем отделении убили медсестру, Алю Мырикову. Там работала милиция. Может быть, если преступника еще не нашли, они и до сих пор бывают в отделении. Мирон щелкнул клавиши и быстро убрал текст из окна. Теперь экран был поделен на 2 части, в одной из которых снова был текст по математике, вторая же часть была пустой. На ней Мирон собирался вести свои переговоры с Наташей. Все-таки молодец девочка, отлично соображает, и не только в точных науках. Врач Михаил Александрович. Это очень интересно, особенно если учесть вчерашние слова Наташи о том, что у нее аллергия на большинство лекарств, и только в больнице знают точно, что можно ей давать, а чего нельзя. Господи, как повезло, что он не говорил вчера об этом с Василием. А ведь собирался. Видно, Бог отвел. Судьба к нему благосклонна. Надо постараться выжать из этого все, что можно, и максимально естественно. Я сказал Василию, что тебе нельзя расстраиваться и волноваться. У тебя от этого мозги отказывают. В твоей медицинской карте наверняка записано все, что касается лекарств. Ты поняла, что я хочу от тебя? «Давай будем учиться выводить математические символы», — говорил он между тем. «Смотри внимательно и запоминай, какой символ как выводить на экран. Для этого устанавливаем специальный режим и пользуемся клавишей Alt».